Наказание. Читает Илья Веселов. Жил-был один искатель мест для счастливых могил. 7 лет он учился для этого у Бонс и, кончив учение, зарабатывал себе на пропитание своим ремеслом. Умирая, он сказал своему сыну: «Я не оставлю тебе богатство не потому, что растратил его, а потому, что никогда и не было его у меня. Но самую счастливую гору я не показывал никому и сберег для своего рода. Это одна из тех исключительных гор, которая дает потомку зарытого там императорскую корону. Вот что я оставляю своему роду. Когда вступишь на престол, поставь на моей могиле большой памятник, чтобы, пока живы люди, поминали они того, кто положил основание новой династии. Когда я умру, ты должен похоронить меня совершенно голым. Затем не забудь высыпать в мою могилу 20 мер чумизы и жди». Сказав, где именно находится счастливая гора, искатель счастливых гор умер. Когда наступило время похорон, все родные и друзья возмутились, когда сын покойного объявил, что хочет похоронить отца голым. «Разве нищий он был? Да и нищий, имея детей, знает, что хоть в рабство продадутся они, а достанут денег, чтобы одеть и похоронить как следует отца». Тогда, не одевая отца, сын только обернул его труп в дорогое шелковое покрывало и так и похоронил его. Через несколько лет после этого случился голод и чума, и народ стал роптать против царствовавшей династии. Тогда сын искателя счастливых могил объявил себя императором и вступил с толпой недовольных в Сеул. Против него выступили сторонники династии, произошло сражение, и царствующая династия, победив, захватила сына искателя счастливых могил в плен. Когда его подвергли пыткам, он признался, что побудило его домогаться престола. Послали на могилу его отца, развели, прежде чем открыть могилу, огонь, и нашли в могиле уже образовавшегося дракона, которому подняться в небо мешало только шелковое покрывало, обертывавшее его. Что до чумизы, то из каждого ее зернышка сделалась голова воина, но несчастное покрывало не допустило их сформироваться вполне и идти на помощь своему повелителю, сыну искателя счастливых могил. Дракона тут же бросили в костер, а головы воинов побили камнями. Сына же искателя счастливых могил казнили как мятежника и бунтовщика против существующей династии.